Глава 19. К моему удивлению, Чаанисовы действительно были готовы заключить сделку на следующий день, хотя сам назвал дату и время просто так. Единственное, перенесли на 11 часов. Об этом мне сообщил присланный человек с официальным уведомлением в конверте. Передал лично в руки. Находясь в магазине, я раскрыл его и убедился, что ничего не напутано. «Анна!» – позвал девушку в коридор перед кабинетом. «Через час иди домой и готовься. В 11 у нас деловая встреча с Чаанисовыми». «С кем?» Она удивленно посмотрела. «Тот мужчина, который приходил пару дней назад, помнишь?» Девушка кивнула и заинтересованно взглянула на меня. «У тебя с ними теперь будут какие-то дела?» Когда спрашивал у нее про род, то не углублялся в детали. Также она не знала, почему диверсии на наш магазин резко прекратились. В нюансы посвятил только Виктора и Остина, так как они были причастны напрямую. Крупные поставщики. Не сказать, чтобы я соврал. Потребуется твоя способность для заключения договора. Будешь подписывать, как и я, на равных условиях. Анна немного смутилась. «Ты настолько мне доверяешь?» Тихо поинтересовалась она, боясь заглянуть в глаза. «Не обольщайся. Это лишь благодаря твоей способности». Тут же осадил ее. «Пока полезна роду и не облажалась, буду ценить как важного сотрудника. О доверии речь пока не идет». «Понятно». Надула она губки и поспешила отвернуться. «Я могу идти?» «Да. Время рассчитай. Зайду за тобой в половину». Девушка кивнула и вернулась в зал. Я же усмехнулся. Пусть пообижается, сколько влезет. Нечего ей расслабляться. К назначенному времени мы оба стояли на пороге особняка Чаанисовых. Дом похож на мой родовой, но в гораздо лучшем состоянии. Вход с парадного, через пару высоких ступеней. Анна надела синее платье, в меру сдержанное. Она и так была красива в своем повседневном образе, но сейчас особенно выделялась. Глаз не отвести. Девушка заметила мою реакцию, и настроение у нее поднялось. Нас впустил дворецкий. Вежливо поклонившись, попросил следовать за ним. В кабинете уже дожидались все действующие лица вместе со своими помощниками. С каждой стороны должны были подписать подвое. «Сергей Константинович, Анна Романовна», — поприветствовал нас Анатолий Петрович. Вместе с ним слегка поклонились и остальные присутствующие. «Рад вас видеть. Будете ознакомляться с документом повторно?» «Разумеется», — улыбнулся я. «Все же дело серьезное». Но, несмотря на мое ожидание подвоха, текст был тем же самым, который я и одобрил в последний раз. Все в порядке, меня все устраивает. Чаанисов будто выдохнул с облегчением и одобрительно посмотрел на своего сына. — В таком случае приступим к подписанию. — Может, мы и начнем? — предложил я. Как говорила Анна, лучше быть первыми, тогда каждый последующий будет обязан соблюдать условия договора. Противиться никто не стал, так что все документы были подписаны в 4 экземплярах, на каждую сторону. Я покосился на свою спутницу. Там не сдержанно кивнула. Это означало, что навык сработал. Удобно, ей даже читать не нужно для этого. После никто задерживаться не стал. Для приличия нас пригласили на чай, но я тактично отказался, сославшись на дела. «В таком случае с завтрашнего дня договор вступает в силу», напомнил Анатолий Петрович, протягивая ладонь для прощального рукопожатия. «Разумеется», — подтвердил я. «Сегодня же передам списки своему оценщику». После я направился в магазин, а Анна в гостиницу переодеться. Ей еще предстояло посетить занятия в академии, а после нас ждал званый ужин у Сычевых. Я же волновался о том, как Харитон справляется в одиночестве. Каково же было мое удивление, когда обнаружил на диване Льва Николаевича, который своей гримасой распугивал молоденьких девушек. Две подружки сбежали, так ничего и не купив, а мой работник был необычайно бледен. «Вы ко мне?» — поинтересовался после приветствия. «Да, заждался вас». Охотник улыбался так, будто необычайно рад меня видеть. «Просил ведь звонить заранее, чтобы подобного не случалось», — заметил я. «Дело очень щекотливое. Хотелось переговорить с глазу на глаз. В таком случае прошу ко мне в кабинет». Стоило только усесться, как Плющеев неожиданно озадачил. «Я хотел бы вступить в ваш род слугой, но только на время». «Нет, нет и еще раз нет!» — прозвучало в голове. Я и сам был ошарашен и не знал, что ответить на такое. «Вас что-то заставило изменить свое мнение? Вы ведь заядлый одиночка», — сказал ему спустя непродолжительную паузу. Он скривился на секунду и наклонился чуть вперед. «К сожалению, с Катапумовыми иначе нельзя», — ответил Лев, смотря прямо в глаза. Меня даже дрожь пробрала. Было что-то в его взгляде дикое, настораживающее. Вряд ли навык первопредок бы защитил. «Я пытался, но они понимают лишь ультимативные решения, к сожалению. Это настолько неожиданно, что я даже не знаю, что вам ответить. А с принятием могут возникнуть какие-то проблемы?» — прищурился он. «Вы ведь на короткой ноге со своим богом. Попросите его. Думаю, я достаточно ценный актив». «Нет, в моем роду этого отщепенца не будет», — незамедлительно заявил Скоробей. «Но почему? Он один из сильнейших охотников города. Другие рады его заполучить. Да и до этого был полезен». «Есть вещи, которые сложно объяснить. Ты ведь практически ничего не знаешь о нем, в отличие от меня. Поэтому мой ответ краток. Нет». Да чем так умудрился провиниться Плющеев, что от него отказался собственный первопредок? Еще и другие брать к себе не хотят. Но об этом я могу спросить и после. Черт, а ведь заполучить такого человека дорогого стоит. Может, липовый перстень сделать? Уважаемый первопредок, дайте ответ. Пришлось немного подождать, прежде чем услышал. «Можешь». В это время сам Лев никуда не спешил и внимательно следил за мной. «Он разрешил?» — усмехнулся мужчина, увидев мое облегчение. «К сожалению, нет», — виновато улыбнулся я. Лев рассмеялся, будто это нечто забавное. «Настаивать не будете? Вы ведь глава!» протянул я в растерянности. Наверное, своим полным неуважением к божественности Плющеев и заслужил такое отношение. Набрался силы и решил, что лучше всех. «Не придавайте большого значения моей шутке, Сергей Константинович», — сказал он. «Примерно такого ответа я и ожидал. Наверняка ваш первопредок меня еще и нехорошими словами назвал. По глазам вижу, что так и было. В любом случае пришел не с пустыми руками. У меня к вам заманчивое предложение иного рода». «Подождите немного», — перебил я его. «Есть еще один вариант». «Какой?» — удивился мой собеседник. «Поддельный перстень. Вы станете слугой рода Скоробейниковых лишь на бумаге». «Это даже лучше». Он улыбнулся еще шире. Предложение ему явно пришлось по душе. «Оформляйте. Представляю, как остальные удивятся». И Лев снова засмеялся. Настроение сегодня у него оказалось на удивление хорошим. Не подвыпивший, еще и смеется через раз. «Так вот, что я предложить вам хотел», — продолжил он. «Не желаете получить прииск на четвертом уровне изнанки?» «Что?» — только и смог я сказать. Разве настолько глубоко можно заниматься разработкой? А что-то мешает? Монстры, давление магического фона, долгий путь, — начал я перечислять. Не думаю, что это простое мероприятие. Зато однозначно прибыльное. Даже с малым количеством работников можно легко выйти в плюс. С логистикой ведь у вас не должно быть проблем, верно? Он с прищуром посмотрел на меня. Вероятно. Мой голос прозвучал неуверенно. Наверняка охотник раскусил мой план, наблюдая со стороны. Вряд ли в деталях, но все же. Я пока не пробовал грузить монстров мешками и использовать как тягловое. Травоядных даже не рассматривал, так как до них слишком много желающих, что людей, что хищников. «Уверен, вы справитесь», — все так же лучезарно улыбался мужчина. «Я буду помогать, разумеется. Оформим в общую собственность. Как на это смотрите?» Не спешил отвечать ему. «Предложение-то хорошее, кто бы спорил. Но как с реализацией? Оформление, рабочая логистика?» «Положительно смотрю. Но пока рано что-то решать. Для начала необходимо удостовериться в фактической возможности реализации данного проекта. В первую очередь покажите мне то место. Затем потребуется узнать о нюансах оформления. И лишь потом можно говорить о том, стоит ли ввязываться в это». «Как скажете». Лев пожал плечами все с той же беспечностью. «Вас провожу, покажу. Вы не переживайте, я все понимаю. В таком случае я позвоню вам, когда освобожусь для путешествия». «Ах, да, раз уж зашел к вам», — спохватился охотник и полез в карман. «Возьмите парочку макров на реализацию». 8 штук первоклассных кристаллов. Обожаю этого поставщика. Как только он приносит свой товар, так сразу у меня на душе птички петь начинают от осознания выгоды. Городской особняк Сычевых действительно производил впечатление. Огромное двухэтажное здание со своим передним двориком, огороженным от улицы забором из железных кованых прутьев. Даже сейчас, зимой, четко проглядывалось, что к саду приложил руку дизайнер. Прямо посередине дворика находился недействующий по понятным причинам в данный момент фонтан. Мы с Анной обогнули его по дуге и добрались до высокого крыльца с колоннами. Здание и правда являлось внушительным и красивым. Не успел я взяться за молоточек на изящной резной деревянной двери, чтобы постучать, как ее открыл местный дворецкий, мужчина лет за 40. Первым делом он впустил нас в достаточно просторный холл, где по углам находились высокие зеленые растения в катках. «Можно узнать ваши имена, сударь и сударыня?» Поклонившись, поинтересовался он. Я представился и протянул письмо, которое являлось также и приглашением. Мужчина еще раз вежливо поклонился, взял нашу верхнюю одежду и велел следовать за ним. Прошли мы в библиотеку. Стеллажи располагались лишь возле стен, тогда как по центру находились диваны и кресла, часть из которых занимали гости. 12 человек, как я по-быстрому пересчитал. Благо, они не мельтешили, стояли по кучкам и общались. Также здесь было достаточно декора, который делал помещение уютным. Черт, надо бы тоже нанять дизайнера, чтобы также по фэншую местному сделал в моей будущей квартире. Производить впечатление на гостей. Да и у самого глаза бы радовались. Потолки достаточно высокие, чтобы вмещать люстры из разряда «дорого-богато». Похоже, там действительно находился хрусталь, так как переливались камушки очень красиво. Поверх паркетного пола ковер с густым мягким ворсом. Жаль ходить по такому в уличной обуви. Хотя сейчас она чистая из-за снега. Из знакомых я увидел лишь одного человека — Павла. того самого парня, который так старательно набивал себе цену при первой встрече. Завидев меня, он приветливо улыбнулся и шагнул ближе. Я протянул ему ладонь. «Сергей Константинович!» Молодой человек тряхнул мою руку в рукопожатии. «Рад видеть вас сегодня в числе гостей!» «Что вы! Приглашение вашего отца было весьма заманчивым, Павел Петрович!» Улыбнулся ему в ответ. «А что это за прекрасная леди рядом с вами?» Он перевел взгляд на мою спутницу. Что уж отрицать очевидное. Она и правда выглядела просто сногсшибательно. Изумрудное платье, так притягательно подчеркивающее все плюсы ее фигуры, а также комплект украшений под стать. Знакомьтесь, Анна Романовна, моя сводная сестра. Девушка тут же изящно поклонилась, подогнув колени. Павел тоже ответил кивком и приветственным жестом. «Сводная?» – удивился он. «Кажется, я слышал что-то об этом. Незадолго до кончины ваш отец вступил в брак с женщиной с двумя дочерями». «Мои соболезнования!» – тут же спохватился Павел. «Он очень долго болел. Его уход не стал для нас неожиданностью, хоть и омрачил». Тактично ответил ему. К чему вообще было это упоминание? Недалеко от нас в кресле сидела женщина и что-то на пониженных тонах обсуждала с подругой. Она быстро поднялась и встала рядом с младшим Сычевым. «Простите моему сыну бестактность», — сказала дама и вежливо поклонилась, как это недавно делала Анна. Я повторил жест самого Павла. «Валентина Андреевна Сычева». Незамедлительно представилась она. «Как добрались? Без помех?» «Да, все прекрасно. Тут пешком 7 минут максимум, не с окраин же добирался». Дальше последовал бессмысленный разговор, кроме вежливости, из себя ничего не представляющий. Валентина Андреевна познакомила меня с остальными гостями, которые оказались в большинстве своем родственниками разной степени родства. Четверо мужчин и одна женщина – охотники, о чем незамедлительно сообщили. Остальные имели дела только на лице. Также здесь была подруга хозяйки со своим мужем – торговцы. Странно, что я не знал о них прежде. Незамедлительно поинтересовался, где находится их торговая точка. Так и выяснилось, что они посредники. В их задачи входит перекупка и продажа больших партий в центральную часть России. Вообще тема интересная. Так что завязался легкий непринужденный разговор. Через какое-то время заявился и сам хозяин дома, Петр Михайлович Сычев. Он извинился, сославшись на дела рода, и пообещал больше не пропадать. Все приняли его слова радушно. Лишь единственная охотница закатила глаза, пригубив бокал вина. Или тут все хорошие актеры, или у Сычевых действительно теплые семейные отношения. Гости в целом представляли собой разношерстную смесь различных родственников Сычевых, не всегда с их же фамилией. Судя по разговорам, они собрались, чтобы насладиться вечером изысканной кухни и дружеской атмосферы. Среди присутствующих находился младший брат Петра. Мужчина со склонностью к рассказыванию историй и громким смехом. Также имелась младшая сестра, меланхоличная женщина, сидящая в гордом одиночестве с бокалом вина. Многочисленные кузены, от тихих и задумчивых до шумных и общительных. Несмотря на различия в характерах, всех гостей объединяли общие узы, как членов большой семьи, отчего вечер был наполнен смехом, оживленными дискуссиями и обменом последними сплетнями. По всему видно, что они привыкли так встречаться. Даже немного завидно стало большой и дружной компании, которая с появлением Петра переместилась в столовую. Еще одно изысканно обставленное помещение. То ли он пытался мне пыль в глаза пустить, то ли роскошь являлась обыденностью для этого дома. Хотя никто из гостей не удивлялся. даже внимания не обращали, увлеченные беседами. В столовой находилось два стола, украшенные фарфоровой посудой и хрусталем. Белоснежные салфетки с вышивкой герба рода, сыча первопредка, тарелки пустые. Мы с Анной заходили последними, так что заняли пару свободных мест рядом с главой, его женой и сыном. Из ранее состоявшегося разговора выходило, что есть и более младшие дети, не приглашенные на ужин. Они учатся в Оренбурге, в академии. Как только все расселись, в столовую по указке дворецкого, впустившего нас в дом, лентой друг за другом потянулись слуги, разносящие тарелки с порциями еды. Делали это ловко, совершенно не мешая гостям, да те и внимания на них не обращали. Собственно, нам с Анной накрыли сразу после хозяев. Ощущалось, что порядок тут имел значение. Поймал себя на мысли, что прием достоин самого царя. С таким нарочито аристократическим обществом еще не сталкивался в этой жизни. Мы сидели там 3 часа. 3, мать его, часа. Блюда сменяли друг друга, как и некрепкие алкогольные напитки. В конце подали десерт с тортиками, пирожными и мороженым. И все это время я совершенно не скучал, что поразительно. Валентина определенно являлась местной светской львицей. Она могла поддержать любой разговор, а когда темы заканчивались, ненавязчиво предлагала новые. В итоге я узнал о Сычевых все, или почти все, перезнакомился со всеми присутствующими и сложил о каждом впечатление. Хоть и утомился знатно от информационного шума, остался полностью удовлетворен вечером. И было чем. Ведь Петр Михайлович предложил мне сотрудничество. На упоминание подруги его жены и ее мужа он отмахнулся. Те брали лишь строго определенные макры, подходящие под пули. Имелся контракт с оружейным заводом в Оренбурге. Благо, само обсуждение деталей мужчина не собирался проводить здесь и сейчас, а пригласил меня лично на деловую встречу через день. Точнее, я настоял, так как у меня имелось дело с Борисом Печаткиным, и весь вечер был занят. «Ну как тебе?» Анна улыбалась, когда я вел ее в сторону гостиницы. После душного помещения на улице ощущалось очень свежо. Даже падающий снег казался сказочным и не портил настроение. Я покосился на девушку и развел руками. А есть смысл в словах? Ты ведь и сама там была. Да ты под впечатлением, засмеялась она. Впервые оказался в высшем обществе? Сама как считаешь? Можно подумать, ты каждый вечер так проводишь. Не каждый, но несколько раз была. По пальцам пересчитать можно. Вздохнула она с грустью. Хотелось бы чаще. В ответ Анна кивнула. Я же не стал продолжать этот разговор. Все будет, но со временем.